Глава 5.4. Джерримендеринг. Джерримендеринг является инструментом электорально-географической инженерии, связанным с манипулированием границами избирательных округов, в отличие от численности населения округа при плохом представительстве. Термин возник благодаря карикатуре 1812 года, воспроизводившей границы одного из избирательных округов в Массачусетсе, напоминавшие животное саламандру. Тогдашний губернатор штата Элбридж Гэри успешно использовал манипулирование границами округов в свою пользу, из-за чего этот округ назвали «саламандрой Гэри», а саму технологию – «джерримендерингом» или, как вариант, «гэрримендерингом». Для примера возьмем ситуацию с 50 избирателями, которых необходимо распределить по 5 равным по численности избирательным округам. 20 или 40% избирателей являются сторонниками партии А, а 30 60% Б. При первом варианте нарезки округов партии А достается 2 мандата, а партии Б 3, что соответствует пропорциональному распределению. Однако границы округов смахивают на межпартийный сговор с целью не допустить борьбы ни в одном из округов. Во втором варианте все мандаты достаются партии Б, а в третьем 3 мандата достаются партии А и только 2 – Б, так что они оба нарушают принцип пропорциональности. Только четвертый вариант соответствует как принципу пропорциональности, так и желанию общества иметь конкурентные выборы во всех округах. Таким образом, можно выделить следующие виды джерримендеринга. Инкумбентный, реализуемый в интересах правящей политической силы, а значит, приводящий к недобросовестной конкуренции. Межпартийный, реализуемый в интересах всех политических сил в результате партийного сговора, что может приводить к пропорциональному распределению мандатов, но снижению уровня политической борьбы. Дискриминационный, реализуемый в интересах части общества и снижающий тем самым уровень представительства других его частей, может быть расовый, этнический, конфессиональный и прочее. Легитимный, реализуемый в интересах всего общества, сглаживающий неравенство внутри электорального пространства и создающие конкурентные выборы на всех округах со справедливым пропорциональным результатом. Выделяются следующие техники недобросовестного джерримендеринга. Раскалывание – разделение электората по округам таким образом, чтобы он везде составлял меньшинство. Вариант 2. Упаковывание – объединение электората в несколько округов, где он является подавляющим большинством, таким образом, чтобы он стал меньшинством во всех остальных округах. Вариант 3. Захват, объединение округов традиционной поддержки двух сильных кандидатов. Похищение, отделение родного города, района, кандидата от округа его традиционной поддержки. Игнорирование, сохранение традиционной нарезки округов и игнорирование изменений в структуре населения и его территориальной дифференциации. Часто под джерримендерингом понимают только виды изменения границ избирательных округов, приводящие к несправедливому распределению мандатов. В таком случае легитимный джерримендеринг, изменение границ в интересах общества и справедливого распределения мандатов, называют редистриктингом. Для такой операции, во-первых, требуются методы оценки уровня несправедливости нынешней нарезки, они делятся на оценивающие диспропорциональность представительства и геометрию округа и будут рассмотрены далее. Во-вторых, требуется определиться со стратегией борьбы с несправедливым джерримендерингом. Здесь возможно создание независимых, политических или экспертных комиссий по изменению границ избирательных округов, приведение округов к административным границам или закрепление принципа статус-кво с законодательным запретом на изменение границ. Возможно также и использование математических методов редистриктинга. Самый простой из них — алгоритм кратчайшей разделительной линии, заключается в поиске самой короткой линии, делящей полигон на части с равным населением. Если таких линий несколько, выбирают самую северную, если и их несколько, тогда среди них самую западную. Процедуру повторяют несколько раз, в зависимости от того, на сколько округов требуется разбить территорию страны или региона, полигон. В случае, если требуется разделить территорию страны на нечетное число округов, скажем, на три, изначально ищется самая короткая линия, делящая полигон на части с отношением населения 1 к 2, а потом больший округ делится на две части кратчайшей линией с соотношением населения 1 к 1. В то же время редистриктинг остается многопараметрической задачей, нерешаемой простой формулой. Требуется учитывать не только равную численность населения и его политические ориентации, но и такие факторы, как связанность, в том числе транспортную, округа, его соответствие другим видам административных, экономических, исторических, этнокультурных и физических границ, репрезентативность локализованных групп населения, этносов, субкультур, социальных страт и так далее, включенность удаленных и изолированных сообществ, например, военных или шахтерских городков и так далее. Все сказанное делает человеческий фактор до сих пор решающим в электорально-географической лимологии.